«Ваше Величество, может, снова послов отправим?» — спросил Клавикус. «Если учесть, что прошлых они просто расстреляли, не подпуская к себе, незачем рисковать их жизнями. Может, мы чего не так делаем? Может, к ним под белым флагом надо, а не под знаменем империи?» И без труп, Зарзал удивленно посмотрел на своего полководца. «Мы же вроде им сдаваться не собираемся. Ну так по докладами ребят из службы Хайме, японцы вроде бы используют этот символ именно как знак переговоров и перемирия. Может, эти такие же, и, если их условия будут приемлемы, то мы получим союзника, что может выгнать японцев из нашего мира. Сам займет их место. Но давай попробуем. Еще ваше императорское величество, прошу вас покинуть столицу до разрешения этого конфликта. Нет, я, император, и я обязан быть в гуще подобного сражения». Зарзал холодно посмотрел на Клавикуса. «Мой император», — нежно и приятно проурчал женский голос у него за спиной. Развернувшись, Зарзал увидел преклонившую перед ним колено Тьюли, облаченную по-боевому. «Явилась. Я уже собирался за тобой посылать». Зарзал величественным взмахом руки подозвал к себе крольчиху. «Вот, полюбуйся, что скажешь». Тьюли практически перегнулась через перила балкона, всматриваясь в султаны взрывов, в огненные дорожки трассов и в проламывающие себе путь к восточной стене танки. «Могу вам посоветовать». Тьюли на мгновение задумалась. «Не могли бы вы умереть?» «Что?» — в один голос спросили Зарзал и Клавикус. «Да, умереть». Тьюли грациозно развернулась к императору, одновременно вскидывая свой бесшумный вальтер. «Чтобы моим хозяевам было более удобно захватывать наш прекрасный мир». И, послав ошеломленному Зарзалу воздушный поцелуй, агент свирепый открыл огонь. Ровно 4 пули понадобилось ей, чтобы отправить императора, генерала и 2 ликторов, охранявших высокопоставленных господ, в ледяную хель, после чего вспрыгнула на перила балкона и сиганула вниз. Приземлившись в кусты, из которых она выдиралась с руганью, благо ругаться на языке немцев оказалось довольно весело, и исцарапав ноги и руки, Тьюли уже собралась было заняться пиной, дабы полностью обезглавить империю, но именно в этот момент, снеся заслон из стражи на территорию дворца, прорвался японский джип. И похоже, они точно знали, где покой Пины, так как, разогнав стражу несколькими очередями, 2 из них рванули внутрь ее крыла, а еще через 10 минут вернулись с принцессой на буксире. Тьюли подумала было подстрелить Пину, но пистолет не был рассчитан на стрельбу аж на 200 метров. Нет, свирепый выстрелила пару раз, но была точно уверена, что не попало даже в машину, куда сели японцы, увозя принцессу. Что ж, неудача. Но ничего страшного, в крайнем случае агент попросится на задание по ее ликвидации прямо на Элнусе. В голове Тьюли даже созрел план. Когда на крышу их ганамага приземлилось что-то явно тяжелое и живое, агент Лев лишь прищурился и снял автомат с предохранителя. Но когда этот кто-то пробарабанил начало Лили Марлен, усмехнулся и полез открывать верхний десантный лючок. Тот открывался внутрь, так что Льву даже не пришлось высовываться, чтобы встретить стучавшего. Но меры предосторожности были превыше всего, так что когда гость сунул в люк голову, его встретила куча оружия, направленная на него. Голова была нечеловеческая, так что Лев в любой момент был готов вышибить ей мозги. «Хилрич, что ли?» «Криексдиенст, Бенедин Свертки Ноктиин». «Ладно, забирайтесь, свирепый. Ваше задание, так ведь секретно?» «Не могу сказать», — весело ответила Тьюли, свинчивая с вальтера глушитель. «Про статус. Выполнено. Частично». Пину успели эвакуировать японцы. Догнать их на имевшихся видах транспорта не представлялось возможным. «Хорошо», — ответил Лев, доставая из кармана плаща странного вида сферу. Сжав ее в кулаке, он отправил сообщение, что миссия выполнена, агенты эвакуированы. И буквально через пару минут ганамак исчез во вспышке, что привела вторую волну вторжения. Кипиш с раздражением стукнул ладонью по вырубившемуся планшету и выматерился. Непонятно, с чего у всей команды начали сбоить электронные устройства, компасы крутили стрелками подобно взбесившимся вентиляторам, ноктовизоры просто отказывались включаться, коллиматоры и голографические прицелы, несмотря на странности, работали, как и фонари. «Ничего не понимаю, Жид, что делать будем?» Голова уже не варила, кипиш откровенно устал. Сказалась бессонная ночь и проведенный в обороне день. «Тикать надо, нам не платили за драку с фашиками, поэтому рвем когти. Как же те ребята, что сейчас месяца с фрицами? Да и хер с ними. В самом крайнем случае, рвем контракт и срать на неустойку, репутацию подмочим, не без этого, но тут, бля, фрицы, я хер знаю, откуда они вообще выползли, но подыхать от немецкой, нет, фашистской, пули я не хочу. Из обрывков переговоров я уже понял, что дела епов не айс, их давит по всем направлениям. Видишь вертушку? Палец же доткнул в заходящий на боевой разворот «Апач». Он уже третий раз пытается захреначить фрицевский танк. Я так понимаю, безуспешно. И какой вывод? Какой? Спросила подошедшая в компании с авиарестори «Апостол». Херовый. Технологии ганцев превосходят японские и американские. Так что я предлагаю валить. Отмазку придумаем. Топот копыт прервал готового ответить кипиша. Остатки ордена Розы, возглавляемые Бозис, остановились около наемников. «Вы собираетесь уходить?» – печально спросила она, как бы вопрошая взглядом. «А как же мы?» «Да, мы ничего не можем противопоставить им», – отвел взгляд кипиш. «У нас уже четверо убитых, причем двое, этой вашей панчес, или как ее там», – проскрипел жид, пытаясь прикурить. Но зажигалка опустела, и наемнику пришлось лезть в разгрузку за спичками. «Мы не знали. Начало было оправдываться самое низкорослое из рыцарей. Никто не знал. Как не знаем?» Кто убил Роджера и послов, и куда делась эта мелкая, как ее там, Шерри, со вздохом сказал Рари. А Кассия кто-нибудь видел? Ага, в тех кустах лежит, махнул рукой Богомол, набивая магазин остатками патронов. Вышел на променад, его камнем по темечку и приголубило. Одновременно с танком помер, полбашки ему камень разнес. Неприятное зрелище, однако. Приспичило, блин, сплюнул жид. Короче, надо валить, искать машины, благо появились освободившиеся, и валить. Возьмите с собой госпожу Бозис, попросила мелкая. Гамильтон, ты о чем? Удивлению самой Бозис не было предела. Том, вы сами сказали, что сэр Этами спасет принцессу. Вы должны быть с ней, здесь мы сами справимся, или погибнем, сражаясь. Мелкую тут же поддержали остальные дамы в броне, но... Слабо попыталась возразить Бозис. Зеленая вспышка и гром не дали ей договорить. «Сука!» — сказал жид и грязно выматерился, протирая глаза. «Давайте быстрее. Надо срочно уходить. Я так понял, что в этих грибанных вспышках фрицы получают подкрепление. Согласен. Шторм, слушай мою команду. Мы уходим. Собрать снаряжение и боеприпасы. По двое впрягаемся в наших двухсотых и идем искать транспорт. Жид и я в головном дозоре». Тичи Богомол, замыкающие. Бозис, если вы с нами, то пойдете в середине, со Страри, Рари, с Авиарой я. Бозис лишь понуро кивнула и спрыгнула с лошади, но тут же спросила. Объясните, что тут вообще происходит? Ты ведь смотрела политинформацию, скривился жид. Ничего не напоминает? Но, как такое возможно? Это ведь было много лет назад. Вы ведь победили. Видимо, что не до конца. Эти твари успели куда-то сбежать, и теперь они тут. Как говорится, в силах тяжких, это невозможно, они ведь все давно уничтожены, как такое может быть, и почему именно мы? Бозис неверяще покачала головой, те же вопросы читались во взглядах Рари, Савиары и я, но жид молчал, ответить на эти вопросы он просто не мог, ибо сам не знал ответа. Нужный транспорт удалось обнаружить буквально через полчаса, к удивлению наемников, они совершенно не встречали ни фрицев, ни легионеров, хотя стрельба слышалась буквально с соседних улиц. «Паш, я к машине, прикрой», — шепнул жид, осмотревшись и, пригнувшись, поспешил к немолодому уже американскому М-35, раскрашенному в цвета JSDF. Валявшиеся вокруг него тела японцев намекали, что выпрыгнуть из него они успели, и попали прямо под огонь пулеметов, судя по тому, что у некоторых были оторваны конечности. Обойдя машину спереди, жид еще раз осмотрелся и даже вздрогнул, когда кто-то с грохотом выпрыгнул из кузова, до которого он еще не добрался. Выставив вперед скар, наемник, тихо ступая, двинулся вперед и, резко высунувшись, носка, ну, будем считать, что к носу, столкнулся с мертвецом Фельдграу. «Да ну нахуй!» — взвизгнул не ожидавший этого наемник, и, забыв про оружие в своих руках, с силой пнул мертвяка в грудь, отчего тот свалился. Сам же жид практически рыбкой прыгнул к кабине, рванув дверцу. Он заскочил внутрь и еще не успев сесть, тут же завел двигатель. Могучий движок М-35 завелся сразу. Сдав назад, наемник наехал на не успевшего подняться Унтотина, после чего рванул вперед. Подъехав к позиции кипиша и подождав, пока тот залезет в кабину, жид прохрипел. «Короче, я на всю эту хуйню не подписывался, Паш. И ты чего не стрелял? По кому? Ты от меня машиной был прикрыт, там грибанный дохлый фриц был. Ты обосрался, увидев мертвяка, усмехнулся кипиш. Ты бы тоже обосрался. Он, сука, поживее тебя и меня будет, зомби сраный. Причем, с пулеметом. Че, ты когда успел накуриться, иди в жопу. Взорвался жид, там был, сука, натуральный зомби. И я в душе не ебу, как это возможно. До дома, где заняли оборону остальные наемники, грузовик долетел, как на крыльях. Кипиш напряженно молчал, поглядывая на жида, имевшего, без шуток, очень бледный вид. И уже на месте Павел выпрыгнул из машины и выдал начавшим загрузку в кузов эту неприятную информацию. Значит так, грузитесь, но слушайте. Буквально 5 минут назад мы с жидом столкнулись с новым видом противника. Этот противник, короче, он уже заранее дохлый, но жутко активный. Зомби, короче, вооружен огнестрелом. Как валить, не знаем. Мы от него просто уехали. Но он явно легче человека, так как простым пинком его можно отбросить довольно далеко. Закончив и посмотрев на удивленные, если не сказать грубее, лица землян, кипиш уже хотел было спросить про ситуацию с мертвецами в жизни аборигенов. Как? Именно в этот момент обервахмистерганс Фицербах пролетал над улицей в поисках противника. Его ведомый ушел на вынужденную, когда близкий взрыв, выпущенный японским хупшаубер ракеты, повредил с Чаубмантеге его стурмстунг. Так что Ганс запросил инструкции у командования, которое немедленно послало его поработать корректировщиком унтотинов. И вот сейчас, наткнувшись на неизвестное вооруженное формирование, одетое явно не как японцы, первое, что сделал обервахмистр, назвал координаты и запросил поддержки. На что получил приказ постараться задержать неизвестное формирование до подхода ближайших к месту групп. Недолго думая, Фицербах открыл огонь. Под удар пулеметов тут же попал что-то объяснявший своим мужчина, явно командир. Беспокоиться о взятии в плен не было нужды, так как некроманты все равно выудят из мертвеца все, о чем он даже и не помнил, будучи живым. Перенести огонь на кузов грузовика Ганс не успел. Все сидевшие в кузове, не менее дюжины человек, тут же вскинули разномастные стволы и открыли огонь по воздушному штурмовику. Доспех с четью выдержал все попадания, но вот винтовая установка. Увы, огонь был очень плотным, поэтому и Гансу тоже пришлось идти на вынужденную на соседнюю улицу. Кипиш был еще жив. Очередь прошлась по груди, пробив легкие, тут же начавшие заполняться кровью, но чудом не задело остальные органы. Но все же наемник понял, что это конец. Довести до Алнуса его не успеют. Поэтому он прохрипел собиравшимся выпрыгнуть из кузова Богомолу и Бурому. «Уходите, кипиш, уходите, я прикрою, мне, я все». Бурый понятливо кивнул и скрылся по тентам. Сам Павел кое-как улыбнулся окровавленными губами в отчаянии смотрящим на него наемником и с трудом перевернулся на живот, подтягивая к себе ставший чудовищно тяжелым Скар. Зарычавший сзади мотор и шорох шин дал ему понять, что его последняя просьба исполнена. Сил уже не было. Кипиш прижался щекой к холодной брусчатке улицы и закрыл глаза. Глава 38. Битва за столицу. Часть 2. Или, как и ожидалось, мой бой с превосходящими силами фашистов не удался. Командир танкового взвода лейтенант Хикигая Хачима напустил бинокль и покрепче вцепился в люк, из которого он высунулся, дабы оценить ситуацию. Сквозь сильнейшие помехи все же удалось услышать, что у противника откуда-то появились танки, у дикарей и танки. Но потом прерывающиеся передачи становились все мрачнее, пехота несла потери, приличные потери. И сейчас лейтенант не верил своим глазам, видя, как реактивные истребители с крестами на крыльях проводят штурмовку города. Еще и самолеты, пробормотал он, и танки. А у нас 2/3 БК, фугасы. Кривая ухмылка блеснула на лице Хикигай. Что же он готов повоевать? Хотя и совсем не хочется. Нырнув в люк, лейтенант плюхнулся на командирское сиденье и выругался. Все возможные экраны различных систем танка пестрили белым шумом, а сержант Какеру Тобе, длинный рыжий радист, его бывший одноклассник, с убитым видом крутил рукоятки настройки рации. «Что, никак?» — с налетом ехидства спросил Хикки. «Угу, блин, и почему меня занесло в твой экипаж, а?» «Чувак, у тебя всегда и во всем все плохо. Тебе говорил, не хочешь служить со мной, пиши рапорт», — равнодушно ответил Хикигая. «Остальные ведь не жалуются». Мехваты-наводчик только дружно угукнули на слова своего командира. Эти два брата-близнеца вообще были крайне необщительными людьми, способными за весь день произнести десяток слов на двоих, и за это их Хикигая очень ценил. А вот с радистами ему откровенно не везло. Командование постоянно присылало болтунов с шилом в заднице, которые сперва болтали, потом ныли, а затем тихо и без затей сливались из экипажа, размахивая подписанным рапортом. Так что и его бывший однокашник через месяц-другой свинтит. Если они, конечно, доживут до этого счастливого момента, в чем Хитки, как всегда, сомневался. «Так-так-так, и что же мне делать, без связи-то?» Постучал себя Хикигая по подбородку пальцем. «Все, никак, неа, на всех частотах помехи, разве что изредка что-то проскальзывает. И это, что такое унтотин?» Спросил Тоби. «Чего, какой такой унтотин?» Снулые рыбьи глаза Хикигай немного расширились. «Ну, на одной из частот проскочила среди шумов. Это на каком? Точно не на английском. Машина, стой!» Танк, не доезжая 5 километров до восточных ворот, встал. Хикки снова высунулся в открытый люк и выпустил из ракетницы красную ракету, стараясь, чтобы она пересекла курс танков их роты. Тяжелые боевые машины встали, и из люков начали высовываться командиры экипажей. «Что случилось?» — крикнул один из командиров, лейтенант того. «Связи нет, что делать будем?» «Действуем по утвержденному плану», — раздался голос командира роты, капитана Кибагомиссия. «Но не забываем учитывать обстановку». «Связь?» — крикнул Хитки. «Как быть со связью?» «Флажки. Поищите, должны быть флажки. Вспомнить бы, куда он их дел, и как ими пользоваться. К тому же их использование связано с риском для жизни, а жизнь свою Хикигай оценил, и совсем не хотел подставляться, выбираясь из такого теплого и надежного нутра танка. Да и эти панические вопли, прорвавшиеся сквозь помехи. Ну почему боекомплекту тип 74 такой небольшой, и почему он не настоял на половине БК-фугасов, а не на 2/3? Хорошо хоть остальная треть, кумулятивы пополам с подкалиберными, но их количество. Хитки горестно вздохнул и нырнул обратно в люк. «Вот гадство», — ругнулся он, так и не найдя эти чертовы флажки. «И что теперь делать?» «Ты о чем, чувак?» — обернулся Тоби. «Нас флажков нет». «Каких еще флажков? Тебе что, каска жмет и ты заговариваться начал?» «Тоби, ты, придурок, и я это вроде бы уже говорил. Сигнальные флажки у нас пропали, дятел ты рыжий, красный и белый, белый». «Так, сержант, на тебе какие трусы?» — обратился к Кавагаши первому Хикигая. «Синие», — буркнул в ответ Михват. «Черные», — добавил стрелок наводчик, Кавагаши второй. «Тоби». Сержант Какеру только вздохнул и расстегнул пояс. Сняв белье, Тоби протянул Хатиману трусы, половинка которых была белая, а вторая, соответственно, красная. «Ну хоть иногда от тебя толк бывает, Тоби», — хмыкнул Хикки, разрезая несчастные трусы. «А теперь бери эти флажки и лезь в люк, будешь рацией работать, и передай взводу, идем замыкающими». «Черт, из какого перепугу командование нас отправило раздельно, ни тебе пехотного прикрытия, ни авиации?» «Нет, давайте мы пехоту и вертушки вперед пошлем, а танки сами дойдут, как смогут. Одни идиоты наверху сидят, трусишь?» — спросил Тоби, насаживая свои бывшие трусы на 2 куска проволоки. «Перестраховываюсь. Знаешь, как-то мне не хочется лезть с таким быка на танки. Неважно, какие они», — ответил Хитки, и тут же добавил. «Вот говорила мне Камачи, не ходи ты в армию, там жизнью рисковать надо». Пина уткнулась лбом в приятно холодящее стекло машины и тяжело вздохнула. Неизвестный враг, напавший на ее родину, поражал своей мощью, перед которой пасовали даже железные колесницы ЙОТСДФ и их солдаты. То, что она увидела, почти то же самое она видела в политинформации ЖИДА. Эх, где он теперь, и жив ли вообще? Сэр Итами сказал, что именно наемник послал японцев спасать ее, принцессу. Из-под ареста ее вытащили быстро и бескровно, так как стража уже знала, что противопоставить гром палкам им нечего, поэтому и сопротивление бесполезно. Но вот то, что творилось в городе. Люди в сером, с черными крестами на броне и флагах просто и без затей уничтожали всех, у кого было оружие, и особенно доставалось японцам. Серые. Серые были страшны внешним видом, крепчайшей броней, что была не по зубам винтовкам людей в зеленом, мощным и скорострельным оружием, как их, пулеметами, и мертвецами, вооруженными все теми же пулеметами. И из-за этого японцы неумолимо проигрывали. Да, еще у серых были летучие рыцари, что сбивали вертолеты, и были самолеты, что проносились на огромной скорости, одновременно ухитряясь разносить все те же вертолеты и стоящие на земле машины. Про легионы Пина старалась не думать, особенно после увиденного. А увидела она немало. Увидела, как десяток серых из пулеметов расстреляли целую центурию, как два мертвяка разметали еще одну, причем, в рукопашную. «Принцесса, с вами все в порядке?» – спросила Курибаеши, протягивая Пине платок. Пина сперва непонимающе уставилась на него, но проведя рукой под глазами, поняла, что у нее текут слезы. «Да, я в порядке», – слабо улыбнулась она, принимая платок. «Вы не беспокойтесь, доедем мы сейчас до базы, а оттуда приведем войска и вышибем этих ребят из города. Даже пикнуть не успеют». Курибаеши зловеще усмехнулась. «Но ведь какие хитрые гады дали нам высадиться, ввязаться в драку и только потом атаковали. Но ничего, сейчас до Италики доедем, оттуда на базу, и хана им». «Хана может и не случиться», — крикнул Курата, напряженно смотря на стремительно удаляющиеся южные ворота, и вдруг резко бросил машину влево. На месте, где она только что шла, вспух султан взрыва. «Фугасом, сука, долбанул», — прошипел Курата, снова бросая машину в другую сторону. И второй взрыв простучал по боку машины осколками камня и стали. Пина же с ужасом смотрела в заднее окно, как стоящий в воротах танк с полукруглой башней как бы ловит их петляющую машину своей длиннющей пушкой. Наконец, он выстрелил. Взрыв вспух позади машины, толкнув ее вперед и покрыв заднее стекло трещинами. «Принцесса, наденьте это и спрячьтесь за спинкой кресла. Осколок должно остановить», — крикнул ей Итами, суя в руки шлем. Сидевшие рядом Лили и Тука уже были облачены в эти забавные шлемы, и даже нацепили странные очки. Еще один взрыв чувствительно толкнул машину в бок, отчего Курата чуть не выпустил руль. Машина пошла юзом, но ее все же удалось выправить и вернуть на прежний путь. «Пристрелялся, тварь», — прошипела Пина, снова глядя назад. Отъехать они успели далеко, но танк все так же торчал в воротах. Но он уже не стрелял в их сторону, найдя себе другую цель в виде бегущих из города жителей, чьи повозки были более удобной мишенью. Они не петляли, и то, что в них были вполне себе обычные люди танкистов, не смущало, как и все остальное. И пока не придет приказ отбой, они никого не выпустят из города. Хикигая, снова высунувшись из люка, мрачно смотрел на танковое столпотворение. Скучковавшиеся на площади за воротами танки их роты сейчас представляли шикарнейшую мишень для ствольной и реактивной артиллерии, или для авиационных бомб и ракет. И ведь нет никакой гарантии, что у неизвестного противника всего этого нет. «Черт, надо убираться отсюда», — процедил он сквозь зубы. «Это почему?» — спросил торчащий из соседнего люка Тоби. «Пара бомб или снарядов, и тут будет огромный погребальный костер для всей нашей роты, так что надо уходить отсюда повзводно, да еще и городской бой. Это ведь самая жопа, особенно если у противника есть кто, а мы, между прочим, без прикрытия, так что сожгут нас, по-любому». «Не надо тут просожгут», — воскликнул Тоби. «Меня и Бина, и дочь дома ждут». Хикигая удивленно поглядел на своего однокашника и покачал головой. «Однако, ну что ты так смотришь? После того твоего признания я долго не мог к ней подступиться, но все же признался на выпускном, и она не отказала. Ну-ну, ты не грусти, Тоби. Если что, ей неплохую компенсацию за тебя дадут и пенсию платить будут, по утере кормильца. Небольшую, но все же деньги. Да ну тебя, с твоими предсказаниями. Накаркаешь сейчас, предсказом уст чертов», — обиделся Тоби. Хики пожал плечами и крикнул командиру: «Капитан, предлагаю рассредоточиться на взводы и идти параллельно друг другу». «Сам хотел это предложить», — крикнул в ответ капитан Кибагами. «Но я считаю, что надо пару взводов послать к южным и северным воротам, прикрыть отход беженцев. Разрешите, я пойду к южным». План действий тут же созрел в голове Хикки. Если будет совсем туго, он всегда сможет слинять через ворота и повернуть на восток, к базе. «Отлично, лейтенант того, пойдешь к северным». «Принято. Полста второй, полста третий, полста четвертый, за мной», — крикнул Хикигая и нырнул в люк. «Первый, идем на юг вдоль стены, людей не давить, остальное, если мешает проезду». «Угу», — ответил Михват, а потом, подумав, добавил: «А не людей давить можно, только если они одеты в форму противника». «Какая у них форма?» «По идее, серая. Но ты не переживай, я сам тебе скажу, кого давить. Вперед!» Обер-лейтенант Вилли Шауфман внимательно смотрел на экран, совмещенный с триплексом перископа, и косил глазом на тактическую карту, пересылаемую вышедшим вместе с истребителями и поднявшимся на высоту в 10 тысяч самолетом разведчиком. Собственно, этот самолет все еще кружил над городом, передавая тактическую обстановку в режиме реального времени. И поэтому немертвые глаза экипажей отлично видели в серо-коричневом лабиринте зеленые точки единиц противника, ползущие в их стороны. Именно из-за этого лабиринта танкисты Рейха и не захотели выходить в чистое поле для встречного танкового сражения. Ведь городской бой для тяжелых и сверхтяжелых машин намного выгоднее, поскольку лишает противника его главного преимущества – маневренности. А вот занявшим удобные позиции тяжелым танками, самое то, ведь тут можно на всю катушку использовать толстую, обмазанную цинмеритом, гетерогенную руническую броню, выставив, вдобавок, бронеплиты танка под углом к противнику для того, чтобы увеличить возможность рикошета. Что, собственно, взвод Вилли и собирался сделать. Курт, болванка. Принято, заряжающий щелкнул кнопкой, и автомат заряжания послушно сменил фугас на бронебойный. Фольк, бей в башню. Проверим. Понял. Гюнтер, назад. По команде. Как выстрелим, вперед. Укроешь нос. Понял. Фриц, взводу. Огонь по готовности. Назад. Для капитана танковой роты выкатившиеся с двух сторон улицы огромные танки противника, серые, как будто пропыленные, стали неожиданностью, как и для всего взвода, идущего шахматным порядком. Но стрелки все же успели выстрелить фугасами. Один из снарядов срикошетил от наклонной брони башни и рванул, влетев в стену дома. Второй рванул на навесных бронеплитах, прикрывавших борт, безрезультатно. Пушки чудовищных для танков калибров извергли рыже-зеленоватое пламя в ответ на выстрелы японцев. Оба головных танка аж закачались от попаданий могучих болванок, но композитная броня все-таки выдержала атаку немецкого военного производства. Ответный залп всех четырех машин взвода, бивших уже обычными бронебойными, не принес результата. Зеленоватые высверки на броне и длинные царапины от рикошетов на цинмерите не в счет. Курт, подкалиберный, прохрипел Шауфман. Фальк, снова башня, назад. Снаряд с драконитовым сердечником мирно лежал в боеукладке, когда холодные захваты автомата заряжания извлекли его из такого уютного крепления и загнали в казенник орудия. Повинуясь сервоприводам, орудие шевельнулось, наводясь на цель так, чтобы снаряд мог точнее ее поразить. Электробоик мягко коснулся инициирующей пластины на гильзе и послал разряд, пробудивший драконитовый стержень и воспламенивший гелевую смесь, давно заменившую старый добрый порох. Снаряд получил могучее ускорение и рванул вперед, к зеленым танкам. Короткий полет, и вот корпус снаряда сминается о броню. Однако стержень, еще больше разогнанный взрывом небольшого контейнера со взрывчаткой, что был впаян в корпус позади него, прошил толстую башенную броню, как дротик лист картона, и уже внутри выпустил из себя все те вольты и амперы, коими и был заряжен. Молнии в долю секунды испепелили экипаж машины и коснулись боекомплекта. Башня типа 74 подскочила над корпусом на добрые полметра и плюхнулась обратно, соскальзывая в бок. И если бы снаряд, уничтоживший танк, мог думать, чувствовать и видеть это безобразие, то он бы гордился отлично сделанной работой, для которой и создавался. Вилли коротко кивнул, глядя на экране, как рванул его танк и как закоптил танк, в которого попал грызун Рудольфа. Подкалиберный, следующий, назад, городской танковый бой начался, и пока, не в пользу японцев, кипиш очнулся от того, что его довольно небрежно волокли, и то, что он оставался до сих пор жив, было заслугой или крепкого от природы организма, или того, что о нем сейчас истово молилась вся немногочисленная родня. С трудом сфокусировав взгляд, он увидел своих волочильщиков и захрипел от ужаса, отчаянно булькая скопившейся в горле кровью. Жид был целиком и полностью прав, когда с ужасом в глазах рассказывал о столкновении с живым мертвецом, ибо сейчас два этих самых трупа тащили его куда-то, подхватив под руки, но оттащили его недалеко. Бросив полуживого наемника на землю, мертвецы куда-то ушли, оставив скрючившегося от вцепившейся во внутренности боли человека на пыльной брусчатке. И сквозь эту боль кипиш услышал то, во что бы никогда не поверил, будь он в нормальном состоянии. Буквально в паре метров от него мило щебетали две девушки, явно молодые, и щебетали на немецком, благо кипиш, как и большинство наемников в отряде, его неплохо знал. Причем обсуждали они отношения одной из них с неким Максом, к которому клеилась некая Магда. Но Павлу было не до этого, судорога скрутила его тело, и он мучительно закашлялся, выплевывая на камни сгустки крови. «Смотри-ка, живой!» – удивился один из голосков, высокий и звонкий, и каблучки процокали по брусчатке, когда их хозяйка подошла к еле живому наемнику. «Явно солдат!» – с удовлетворением ответил ей чуть более низкий голос. Небольшие ручки с некоторым трудом перевернули кипиша на спину, и сквозь кровавую муть он увидел миленькое девичье личико, обрамленное длинными каштановыми волосами. Девушка была одета в коричневую рубашку с короткими рукавами и полосатым галстуком, плиссированную темно-коричневую юбочку и длинные гольфы. И все в этой девушке было милым, кроме трех вещей: значка Гитлерюгенда на рубашке, мрачно выглядевшей книги в руке и инфернально светящихся голубым огнем глаз. Ее подруга-блондинка выглядела точно так же, разве что была чуть плотнее. «Фрида, ты им займешься или мне отдашь?» – спросила блондинка. «Сама, а то старая Клара отлично мне никогда не поставит по практике. И это, Ли, будь добра, посмотри по реестру, какой там номер следующий, военный или...» Договорить блондинка не успела. «Само собой военный. Материал с оружием был, значит, из него выйдет во Фенунтотин», – говорила шатенка, ловко освобождая хрипящего от боли кипиша от снаряги. «Так, это науки?» Это тоже туда, и это, о, ножик, Лили, посмотри, какая прелесть. Блондинка склонилась к подруге, глядя на лежащую у нее на ладони обычную небольшую наваху. Кипиш, видя, что его грабит средь бела дня, попытался протянуть дрожащую руку к дорогому его сердцу ножичку, обычно используемому для чистки фруктов. Но шатенка хлопнула его ладонью по руке и сказала: «Лапы прочь, это тебе больше не понадобится». В голосе ее не чувствовалось злости, лишь некоторое равнодушие. Какой же, однако, живенький материал попался. Ну, это не проблема. Закончив шмон полумертвого наемника и прихватив несколько понравившихся ей безделушек, девушка встала, дотронулась до значка и, вытянув левую руку в сторону кипиша, произнесла пару слов на старогерманском. Тут же разряд молнии ударил в Павла, вышибая душу из тела, но полюбоваться на свой содрогающийся в агонии труп она не успела. Еще несколько фраз на том же языке, и невидимые скрепы из магии и воли заклинательницы снова привязали душу к умершему вместилищу. Заклинание набирало силу, голос девушки звенел от напряжения, и тут плоть мертвеца вскипела, сползая с тела вместе с остатками одежды. Скелет также начал меняться, кости утолщались, челюсти и зубы вообще капитально изменились, как будто предназначенные для смертельного укуса. Тело девушки пылало огнем, но не сгорало, с него били в землю маленькие молнии, оставляя крошечные кратеры в брусчатке. Заклятие, исказив тело, принялось за душу, стирая все воспоминания о прошлой жизни, оставляя лишь знания и навыки, так или иначе связанные с войной, и вскоре погасло. Шатенка без сил опустилась на камни мостовой, а блондинка тут же начала кружить перед стоящим на вытяжку свежеподнятым Унтотином. «Фрида, это Карачун, ты ведь непростого Ваффена сделала, ты полноценного Штурмтотина подняла, да старая Клара тебе автомат до седьмого курса ставить должна, ты запись вела?» «Ага», — устало отозвалась шатенка, снова потерев значок. «Так, теперь как с командами, проверим». Девушка указала на стоящий в паре метров транспорт и скомандовала: «К транспорту, марш!» Мертвяк тут же беспрекословно выполнил эту команду: «Открыть дверцу». В тот же миг дверца была открыта. «Подобрать форму, снаряжение, оружие и боекомплект». Штурмтотин нырнул внутрь машины и загремел ящиками. Через пару минут он выпрыгнул уже одетый в специально пошитую для ему подобных форму из штанов, куртки, сапог, ремня и плаща. Надев на голову каску, которую он держал в руках, Унтотин развернулся и достал МГ-42 R5 дисковых магазинов, один из которых тут же вогнал в приемник пулемета, а остальные развесил на креплениях пояса, после чего достал ленту на 200 патронов и обмотался ею, как революционный матрос. Взяв машингивер на караул, он идеальным маршевым шагом подошел к поднявшей его шатенке и прохрипел: «К бою, готов, жду приказов. Твое имя? 67-12/518. Твой батальон?» Девушка махнула рукой, и перед ней возникла голограмма города, на которой пульсировали синие и красные точки. «Вот здесь» — изящный пальчик ткнул в красную точку, «а мы здесь» — пальчик указал на синюю. «Приказываю присоединиться к 5-й роте батальона 67-12. Явль!» — рявкнул мертвец и зашагал к своим. Теперь уже своим. Рядовой Макс Шлиффин опустил РПЗБ. 90 Панзершрецк, усмехнулся, бросив короткий взгляд на свой второй подбитый танк, и перебежал на другую сторону крыши, пока экипажи двух оставшихся машин его не заметили. Нет, ну вот надо быть конченными кретинами, чтобы посылать в бой танки без пехотного прикрытия. Но это для экипажей плохо, а вот для него и остальных бронебойщиков очень даже хорошо. Можно практически без опаски бить вражескую технику. Ловко снаряжая гранатомет, рядовой посмотрел на садящееся солнце и вдруг жутко захотел снять противогазную маску и подставить кожу свету этого непривычного, но такого красивого светила. Но, нельзя. Мало ли какая бактерия или вирус влезут в организм, и все, прощай, Макс. И хорошо, если он один, а если заразит кого, а вот магам хорошо, их ни одна болезнь не берет. Течение силы в их организме убивает все лишнее. Завидно. Наверняка сейчас на солнышке греются. Ну, ничего, возьмет вермахт этот городок, высадит десант ученых. Те, ежели найдут чего, то всех провакцинируют, и все, можно жить тут, под желтым солнцем. Жалко, его дедушка, часто рассказывавший про старую землю, не дожил до этого времени. Он, Макс, обязательно заберет его из домашней котельной, пусть хоть после смерти увидит то, о чем мечтал всю жизнь. Но вот гранатомет заряжен. Рядовой аккуратно высунул голову из-за конька, но оставшаяся целой пара танков уже уползла за угол. Не беда, их все равно сожгут. Или ребята из его батальона, или наши танки. Так что можно немного отдохнуть и потом запрашивать приказы. Грохот сапог на одном из концов широкой улицы отвлек Макса от отдыха. Вскинув на плечо гранатомет, он приник к прицелу, но, едва увидев колонну унтотинов с погонщиком из СС позади, тут же убрал палец со спусковой скобы. И, разглядев погоны на плечах этого слабенького мага, а иных в погонщики просто не брали, вызвал его на связь по открытому каналу. «Герр Унтерштурмфюрер», — говорит рядовой 103-го механизированного противотанкового полка «Шлиффен», — «будьте аккуратны, два вражеских танка ушли направо относительно вашего направления движения». «Спасибо, рядовой Шлиффен, будем аккуратны». «Вы на господствующей высоте?» «Да, герр Унтерштурмфюрер», — Макс действительно сидел на крыше самого высокого в округе дома. «Пожалуйста, если заметите опасность, предупредите меня. Канал 67, 12-3, Явль». Немертвая рота уже практически прошла улицу, когда Макс услышал странно знакомый звук, раздающийся примерно оттуда же, откуда пришли унтотины. Он напряг память, пытаясь понять, откуда этот звонкий дробный цокот ему знаком, и вспомнил из фильмов про рыцарей, что часто крутили по Финзиару. А вскоре на улицу выметнулся и отряд, издававший этот звук. «Герр Унтерштурмфюрер, позади вас отряд всадников», — передал рядовой, приникая к прицелу гранатомета. «Действительно рыцари, в доспехах и с дурацкими олиповатыми флагами». «Спасибо, рядовой», — немного напряженно ответил совец. Макс обернулся и увидел, как колонна унтотинов разворачивается в три шеренги, полностью перекрывая улицу. Первый ряд ложится на землю, устанавливая сошки, второй присаживается на колено, а третий остается стоять, взяв пулеметы на изготовку. ХМ, а ведь шикарное построение против невооруженного стрелковым оружием противника. С кличем на непонятном языке рыцари на скаку построились в клин и выставили копья. Макс усмехнулся. Идти с копьями на пулеметчиков – самоубийство. Но чего взять с дикарей? Интересно, а если бы тут был танк, то что они бы тогда делали? Пытались его как шипастого броненосца завалить, как делали аборигены на его родине. Весело усмехнувшись, рядовой взял на прицел клин и выстрелил. Но кумулятивная ракета – это не осколочная граната, она опасна при прямом попадании в тело или броню. Так что все, чего Макс этим добился, это сбил вторичной волной с коня последнего, самого мелкого и хлипкого всадника. И в этот момент унтотины открыли огонь. Стоит ли говорить, что дикарей снесло вместе с лошадьми за пару секунд. Но вот сбитый с коня мелкий рыцарь завозился и поднялся на ноги, чудом пережив обстрел. Достав меч из ножен, он с каким-то странно тонким криком бросился вперед, на горячие стволы пулеметов. Но те не выстрелили. Из первого ряда, оставив пулемет на земле, выпрыгнул вперед один из немертвых, держа в костяной руке гранату-колотушку. По одному виду этой гранаты Макс понял, что перед ним солдат той войны, так как только тогда из подобных гранат самые опытные бойцы делали отличные траншейные дубинки. Просто выковыривали взрывчатку и запал, заливали свинец, и все, страшное оружие ближнего боя, способное при должном умении вмять каску в голову, готово.